Глава 21. Северский. После обеда Северский отправился в школу за дочерью. Притормозил у парковки, снял очки от солнца, взглянул на входную дверь. У первой смены закончились уроки, и у входа было очень много школьников. Он высматривал дочку и чувствовал, как изнутри его подтачивает предательское желание увидеться со Златой. «Интересно, она в школе? Может заглянуть на пару минут, а? А что я ей скажу, что мимо проходил? Нет, глупо как-то получится, лучше не буду. Или все же заглянуть». На пороге школы появилась Прекрасного, и Северский быстро надел очки от солнца. «Чур меня!» – передернул плечами он. «Лучше к Злате как-нибудь вечером домой заеду. Куплю что-нибудь, чтобы не с пустыми руками, и загляну. Ну, вроде как на чай. А то здесь вон такие хищницы рыщут. Еще неизвестно, кто зарезал первого спонсора, того несчастного арабского шейха с голубыми глазами. Может, он отказался стать мужем Прекрасного, и она лично пробралась к нему в спальню, чтобы отомстить за отказ». Пробиваясь сквозь толпу одноклассников, по ступеням сбежала Алекса. Вид у девочки был очень растерянный, волосы растрепались, кофта поверх блузки была натянута кое-как, а в глазах у маленькой непоседы плескалась тревога. Заметив отцовскую машину, Алекса взмахнула рукой и вскоре уже забиралась на заднее сиденье. «Папочка, привет!» «Привет, привет!» – расплылся в широкой улыбке он. «Ты что такая растрепанная?» «Пап, меня директриса только что к себе в кабинет вызывала!» Округлив глаза, испуганно затараторила дочка. «Так, с этого места поподробнее», – посерьезнел Северский. «Зачем она тебя вызывала?» «Сказала, что тебе очень сложно воспитывать меня одному, и что она хочет, чтобы я занималась рисованием в художественной студии. А еще она сказала, что тебе нужна хорошая жена, а мне нужна новая мама, и что теперь она займется моим воспитанием лично». «Папа, это звучало так, как будто она собиралась стать тебе женой, а мне мамой. Что делать, папочка?» «Так, а в художественную студию с чего она тебя решила отправить?» – нахмурился он. Дочка потупила глаза. «Да я... ну... в общем, я твой портрет разрисовала, пап». «В смысле? Какой еще портрет?» «Екатерина Федоровна распорядилась повесить в холле твой портрет, а я на уроке отпросилась выйти и разрисовала твой портрет черным карандашом». «Рога мне пририсовала?» – угрожающе приподнял бровь Северский. «Хуже. Я из тебя арабского шейха сделала». «Али Бадал Кадира?» – брови Северского взметнулись вверх. «Но зачем? Его же зарезали в собственной спальне». «Какого еще Бадаладира?» «Как зарезали? Не знаю я никакого Бадира. Я из тебя шейха сделала, вот Прекрасного и разозлилась. Сказала, что на твой портрет сама лично в типографии заказывала, чтобы все видели нового спонсора школы». «Так, стоп!» Северский озадаченно потер подбородок. До него начала доходить истина. То-то ему голубые глаза Али Бадал Кадира показались знакомыми. Все думал, кого же они ему напоминают. Себя, любимого, не узнал после обработки дочерью. «Да, Злата, ну сказочница, а я-то поверил». «Аля, а вот тебе разве не известно, что нельзя портить портреты, а? Особенно те, которые директор лично заказывает в типографии». «Пап, я не хочу, чтобы на тебя все глазели. Ты у меня вон какой красивый. Они все захотят тебя охмурить и захомутать». «Ой, слова-то какие, дочь, охмурить, захомутать. Где ты только таких слов нахваталась? Думаешь, за последние годы меня не пытались охмурить?» «А что, пытались?» «Пытались, и не раз. Но ни у кого ничего не вышло. А барышни были похлеще твоей директрисы. Так что не бери в голову ее слова. Просто постарайся поменьше попадаться ей на глаза, ладно? И портреты мои больше портить не смей». «А если она меня снова вызовет?» «Ну, если вызовет, будем решать, что делать дальше». «Пап, но она ведь нового мужа ищет. Я же слышала, как учительницы обсуждали это на перемене. А если она за тебя замуж выйти захочет?» Как захочет, так и расхочет. Поехали лучше бургеров поедим. А мороженое будет? Будет. Хоть ты его и не заслужила, буркнул Андрей. Ну, пап, ну почему не заслужила? Я же как лучше хотела. И портрет что надо получился. Вот, я его даже сфотографировала на телефон. Хочешь, покажу? Чур меня. Не хочу я бадал Кадира этого еще раз видеть, вскричал Северский и завел машину. Ну и ладно. Я его в интернет выложила. Между прочим, мне 50 лайков уже поставили. Аля, милая, пообещай мне, что больше не будешь ничего портить, выруливая на дорогу, строго потребовал Андрей. Хорошо, обещаю. У меня теперь похлеще проблема появилась, чем прятать твое лицо за арабскими штучками. Северский чуть не пропустил красный свет и резко притормозил у светофора. Что еще за проблема? Он с опаской взглянул на дочь в зеркало заднего вида. «В честь тебя Екатерина Федоровна приказала устроить праздник выпечки. Все-все в нашем классе должны будут испечь дома с мамой пирог и перенести его на конкурс. А у меня мамы нет». «Нашла проблему, докупим мы тебе пирог». «Нельзя покупать, пап, в том-то и беда, что прекрасного приказала всем самим печь». «Ой, какая-то ходячая проблема, это ваша прекрасного», схватился за голову Северский. «Угу». Только надо мной Макушева уже посмеялась сегодня. Сказала, что лучше ее мамы никто печь не умеет во всем городе, а мы с тобой бездари. Что? Прямо так и сказала? Да. Сказала, что все, что мы с тобой можем, это деньгами откупиться, а делать ничего не умеем. Вот зараза, разозлился Андрей. Думал несколько секунд и свернул на перекрестке. Пап, ты куда? Насторожилась Алекса. Мы же обедать собирались. Супермаркет за мукой. Будем учиться печь пироги. А бургеры и мороженое как же? С собой домой возьмем. Нельзя позволить Макушевой взять вверх. Пап, ты же печь не умеешь. И я не умею. Значит, научимся, уверенно рыкнул Андрей. В глубине его души бурлила ярость. Чем это его дочка хуже дочки председательши родительского комитета? Тем, что мамы у нее нет? Так все же под Богом ходят. Если я научился сам с маленькой девочкой жить, значит и пирог смогу испечь, зло подумал он.